Часть вторая. Глава первая. Эркюль Пуаро, слегка наклонив на бок свою голову, напоминавшую по форме яйцо, вопросительно приподняв брови и соединив перед собой кончики пальцев, с интересом наблюдал за молодым человеком, который, словно дикий зверь, метался по комнате. Приятное, веснушчатое лицо последнего было искажено гримасой. «Эбьен, ну хорошо, друг мой, так в чем же дело?» — спросил сыщик. Питер Лорд остановился как вкопанный. «Мсье Пуаро», — сказал он, — «вы единственный человек в мире, кто может мне помочь. Я слышал, что говорит о вас Стиллингфлит. Он рассказывал мне, как вы раскрыли дело Бенедикта Фарли. Все как один были уверены, что это самоубийство, а вы доказали, что он был убит». Примечание. Смотри рассказ «Сон» в сборнике Агаты Кристи «Приключения рождественского пудинга». «Так значит, среди ваших пациентов случилось самоубийство, которое кажется вам подозрительным», — уточнил Пуаро. Питер Лорд покачал головой и уселся напротив детектива. «Есть одна молодая женщина», — начал он. «Ее арестовали и собираются судить по обвинению в убийстве. Я хочу, чтобы вы разыскали улики, которые докажут, что она здесь ни при чем». Брови Пуаро поднялись чуть выше. Затем он вновь принял свой обычный, рассудительный и внушающий доверие вид. «Вы, эта молодая леди, вы состоите в отношениях?» — спросил он. «Вы любите друг друга?» Питер рассмеялся резким и горьким смехом. «Все совсем не так!» — воскликнул он. «Ей достало вкуса предпочесть длинноносую высокомерную задницу с лицом, напоминающим морду унылой лошади. Глупо, но это именно так». «Понятно», — заметил Пуаро. «Как же, понятно вам. Я буду говорить с вами начистоту. Я влюбился в нее с первого же взгляда. Голос лорда был полон горечи. И именно поэтому не хочу, чтобы ее повесили. Теперь вам понятно?» «И в чем ее обвиняют?» — поинтересовался Пуаро. «Ее обвиняют в отравлении девушки по имени Мэри Джерард гидрохлоридом морфина. Возможно, вы читали отчет о дознании в газетах». «А мотив?» — уточнил сыщик. «Ревность. И она, по-вашему, невиновна?» «Конечно, нет». Несколько мгновений Пуаро задумчиво смотрел на своего собеседника, а потом спросил: «И что же конкретно вы от меня хотите, чтобы я расследовал это дело?» «Я хочу, чтобы вы сняли с нее обвинение». «Но ведь я же не представитель защиты, моншар, мой дорогой». «Хорошо, тогда я скажу по-другому. Я хочу, чтобы вы нашли улики, которые позволили бы ее защите снять с нее все обвинения». «Это звучит немного странно», — заметил Пуаро. «Это потому, что я не стал прибегать ко всяким околичностям. Для меня все это очень просто. Я хочу, чтобы ее оправдали. И мне кажется, что вы единственный человек, который может мне в этом помочь». «То есть вы хотите, чтобы я изучил факты, докопался до истины, выяснил, что произошло на самом деле?» «Я хочу, чтобы вы нашли факты, которые свидетельствовали бы в ее пользу». Эркюль Пуаро аккуратно и тщательно раскурил крохотную сигарету. «Но разве то, что вы говорите, не идет против правил этики и морали? Докопаться до истины? Да, это меня всегда интересовало. Но истина — это обоюдоострое оружие. Предположим, что я найду факты, говорящие против этой леди. Я что, в этом случае должен буду их скрыть?» Питер Лорд, сильно побледнев, встал. «Это невозможно!» — воскликнул он. «Невозможно найти никаких фактов, которые свидетельствовали бы против нее больше, чем те, которые уже есть. Они совершенно и абсолютно убийственны. Против нее и так достаточно совершенно очевидных улик. Вы не сможете найти ничего, чтобы причинило ей больший вред, чем уже есть сейчас. Я хочу, чтобы вы использовали всю свою изобретательность. А Стиллингфлит говорит, что вы мастер своего дела. чтобы отыскать какую-то лазейку, какую-то альтернативу. — Но ведь это дело ее адвокатов, — заметил Пуаро. — Да неужели? — молодой человек презрительно рассмеялся. — Да они сдались, еще не успев начать. Считают дело бесперспективным. Они наняли королевского адвоката Балмера, человека абсолютно безнадежного. Примечание. Королевские адвокаты назначаются короной, не являются отдельным профессиональным орденом, но их статус, установленный патентными письмами, признается королевским двором. Чтобы стать королевским адвокатом, необходимо проработать адвокатом не менее 15 лет. Это само по себе уже проигрыш. Он, большой оратор, будет давить на жалость, рассказывать о юном возрасте подзащитной и все такое. Но с судом присяжных такое не пройдет, можно даже не надеяться. — А если предположить, что она виновна, — сказал Пуаро, — вы все равно хотите, чтобы ее оправдали? — Да, — спокойно ответил Питер Лорд. Детектив поерзал в кресле. — А вы меня заинтересовали, — помолчав некоторое время, он сказал. — Наверное, будет лучше, если вы изложите мне все факты. — А разве вы не читали об этом деле в газетах? Эркюль Пуаро отмахнулся от этого вопроса. — Какие-то упоминания, да, но газеты всегда не так точны. Я никогда не полагаюсь на то, что в них написано. — Все очень просто, — начал лорд. — Просто ужасающе просто. Эта девушка, Эленор Карлайл, только что получила наследство в Хантербери-Холл, это недалеко отсюда, и все деньги своей тетки, умершей, не оставив завещания. Тетку звали Уэллман. У нее был племянник Родерик Уэллман, который в действительности был племянником ее умершего мужа. Этот Родерик был помолвлен с Эленор, старая история, они знали друг друга с детства. В Хантербери проживала девушка Мэри Джерард, дочь привратника. Старая миссис Уэллман много носилась с ней, платила за ее обучение и так далее. В результате всего этого девушка стала похожа на настоящую леди, и, как мне кажется, Родерик Уэллман влюбился в нее, после чего помолвка с Эленор была разорвана. И вот теперь мы подходим к тому, что же произошло в действительности. Эленор Карлайл выставила поместье на продажу, и его купил мужчина по имени Сомервиль. Эленор приехала, чтобы разобраться с вещами своей тетки и так далее. Мэри Джерард, чей отец умер накануне, собиралась вычистить сторожку. Наступило утро 27 июля. Эленор Карлайл остановилась в местном пабе. Паб, предлагающий временное жилье, может называться в Великобритании «инн» — гостиница или «трактир». На улице она встретила бывшую домоправительницу, миссис Бишоп. Та предложила пойти в дом вместе с ней, чтобы помочь. Эленор отказалась от этого предложения и отказалась довольно резко. После этого зашла к бакалейщику и купила рыбный паштет, упомянув при этом про пищевые отравления, вы понимаете? Ведь это абсолютно невинное замечание, но, естественно, теперь его используют против нее. Эленор прошла в дом, а около часа дня заглянула в сторожку, где находилась Мэри Джерард вместе с районной медсестрой Хопкинс, которая помогала ей. Она сказала им, что приготовила сэндвичи и пригласила их пройти в дом, а где-то через час или чуть больше послали за мной, и я обнаружил Мэри Джерард в бессознательном состоянии. Я сделал все, что было в моих силах, но, увы, ничего не помогло. Аутопсия показала высокое содержание в крови морфина, который попал туда незадолго до этого. Под столом, на котором Эленор Карлайл готовила сэндвичи, полиция нашла обрывок наклейки, на которой было написано «Морфина, гидрохлорид». — А что еще ела или пила Мэри Джерард? Они с сестрой Хопкинс пили чай и ели сэндвичи. Чай приготовила сестра, а Мэри разлила его по чашкам, так что в нем ничего не могло быть. Я, конечно, понимаю, что защита будет долго обсасывать тему сэндвичей, делаю упор на то, что если их ели все трое, и поэтому было невозможно гарантировать, что умрет один конкретный человек. — Помните, нечто подобное говорилось в деле Хирна?» Пуаро кивнул. «Хотя, в принципе, все очень просто», — заметил он. «Вы делаете сэндвичи, в одном из них находится яд. Вы предлагаете тарелку с ними. В наши дни человек, которому протягивают тарелку, неизбежно возьмет сэндвич, который лежит к нему ближе всех. Все это достижение нашей цивилизации. Полагаю, что Эленор Карлайл вначале предложила тарелку Мэри Джерард?» «Именно. А эта сестра, которая была старше Мэри, тоже находилась в комнате?» «Да». «А тогда это выглядело не совсем прилично. Это вообще ничего не значит. На пикнике все церемонии отходят на второй план». «А кто готовил сэндвичи?» «Эленор Карлайл». «В доме был еще кто-то?» «Нет». Детектив покачал головой. «Плохо. Очень плохо. И девушка ничего не ела, кроме сэндвичей и чая». «Ничего. И содержимое желудка это подтверждает». «То есть предполагается, что Эленор Карлайл надеялась, что смерть девушки примут за пищевое отравление», — уточнил Пуаро. «А как она сама объясняет, что из них троих пострадала только одна?» «Иногда такое случается», — сказал Питер Лорд. «Кроме того, банок с рыбным паштетом было две, практически неотличимых. Так что, возможно, с одной из них все было в порядке, а содержимое другой случайно досталось одной только Мэри». «А это интересный подход к теории вероятности», — заметил Пуаро. «И с точки зрения математики шансы, что это скорее не случится, чем случится, достаточно высоки. Но возникает еще один вопрос. Если мы соглашаемся, что речь идет о пищевом отравлении, почему именно этот яд? Ведь симптомы отравления морфином никак не похожи на симптомы пищевого отравления. На мой взгляд, атропин в этом случае подошел бы больше». «Атропин — антихолинергический М-холиноблокатор, растительный алкалоид. Средняя летальная доза — 100 миллиграмм». «Да, это правда», — задумчиво сказал Питер Лорд. «Но тут есть еще кое-что. Это проклятая районная сестра клянется, что потеряла стеклянную трубочку с таблетками морфина». «Когда?» «Несколько недель назад, в ночь смерти миссис Уэллман. Сестра говорит, что оставила чемоданчик в холле, а на утро заметила, что в нем не хватает трубочки с морфином. На мой взгляд, все это абсолютная чепуха. Возможно, она просто разбила его у себя дома и благополучно забыла об этом». «И вспомнила только в связи со смертью Мэри Джерард». «Ну, если честно, — нехотя ответил Питер Лорд, — она упомянула об этом в тот же день в разговоре с дежурной сестрой». Эркюль Пуаро с интересом рассматривал своего собеседника. «Мне кажется, моншер, вы мне что-то недоговариваете», — мягко заметил он. «Ладно, — согласился Лорд, — наверное, стоит рассказать вам все. Они требуют ордер на эксгумацию и собираются вырыть тело старой миссис Уэллман». «Эбьян!» «Когда они это сделают, то, скорее всего, найдут то, что ищут». «Морфин», — ответил доктор. «И вы об этом знали?» «Подозревал», — пробормотал лорд, лицо которого под веснушками было белым, как бумага. Эркюль Пуаро ударил рукой по подлокотнику кресла. «Мон Дью, мой бог!» — воскликнул он. «Я вас не понимаю. В момент ее смерти вы уже знали, что она была убита?» «Святым истинным богом, клянусь! Не знал!» — крикнул лорд ему в ответ. «Мне это и в голову не приходило. Я думал, что она приняла его сама». Пуаро вновь откинулся на спинку кресла. «Ах, вот как! Вы думали, что...» «Ну, конечно! Она сама говорила со мной об этом, не расспрашивала меня, не могу ли я покончить с ней. Она ненавидела свою болезнь, беспомощность, которую та ей принесла. Это, как она это называла, унижение, когда приходится лежать, а за тобой ухаживают, как за младенцем. Она ведь была очень упертой женщиной». Помолчав какое-то время, Врач продолжил. Меня ее смерть удивила. Она была абсолютно неожиданной. Я выслал сестру из комнаты и лично провел самое тщательное расследование, на которое только был способен. Конечно, я ни в чем не мог быть уверенным без аутопсии. А потом задумался, и что же дальше? Если она сама наложила на себя руки, то к чему устраивать вокруг этого ритуальные пляски и разжигать скандал? Лучше подписать сертификат, и пусть она упокоится с миром. В конце концов, я же ни в чем не уверен. Теперь я понимаю, что принял неверное решение. Но я ни на мгновение не заподозрил грязной игры. Я был абсолютно уверен, что миссис Уэллман сделала это сама. — А как, по-вашему, она заполучила морфин? — спросил Пуаро. — Без понятия. Но, как я уже сказал, старая леди была умна и сообразительна. Она отличалась находчивостью и невероятной решимостью. А она могла получить его от сестер. — Ни за что на свете! — Питер Лорд покачал головой. — Вы их просто не знаете. — От кого-то из членов семьи? — А вот это возможно. Могла сыграть на их чувствах по отношению к себе. — Вы сказали, что миссис Уэллман умерла, не оставив завещания. А если бы осталась жива, она его написала бы? — поинтересовался сыщик. — А вы с дьявольской точностью попадаете в самую точку. Лорд неожиданно ухмыльнулся. — Да, она хотела сделать завещание и очень волновалась по этому поводу. Говорить членораздельно она уже не могла, но в ее намерениях не было никаких сомнений. Эленор Карлайл первым делом с утра должна была позвонить ее стряпчему. «Значит, Эленор Карлайл знала, что ее тетка собирается составить завещание, а если она умирала без него, то все доставалось самой Эленор Карлайл». «А вот этого она не знала», — быстро объяснил лорд. Так же, как и не знала того, что ее тетушка не оставила после себя завещание. «Это она так говорит, друг мой, но она вполне могла знать». «Послушайте, Пуаро, вы что, выступаете на стороне обвинения?» «В настоящий момент — да. Я должен понимать, насколько сильны факты, выдвигаемые против нее. Эленор Карлайл не могла взять из чемоданчика этот морфин?» «Могла. Так же, как и любой другой из находившихся в доме. Родерик Уэллман, сестра О'Брайен, любой слуг. И даже доктор Лорд?» Глаза врача широко раскрылись. «Конечно», — сказал он, — «но смысл?» «Возможно, милосердие». «Ничего подобного у меня и в мыслях не было», — Питер Лорд покачал головой. «И вам придется поверить мне на слово». Эркюль Пуаро устроился в кресле поудобнее. «А давайте представим себе, — сказал он, — скажем, что Эленор Карлайл действительно взяла морфин из чемоданчика и дала его своей тетушке. Об исчезновении морфина кому-то сообщалось?» «Только не тем, кто находился в доме. Сестры решили не выносить ссору из избы». «И каковы, по вашему мнению, будут действия королевского суда? Вы хотите сказать, если в теле миссис Уэллман обнаружат морфин? Ну да». «Вполне возможно, что если Эленор оправдают по первому обвинению, то она будет сразу же арестована по обвинению в убийстве своей тетки», — решительно заявил Питер Лорд. «Тут абсолютно разные мотивы. Скажем так, в случае с миссис Уэллман целью было стяжательство, тогда как в случае с Мэри Джерард основной мотив — ревность», — пояснил Пуаро. «Согласен. А какую линию выбрала защита?» — поинтересовался детектив. — Балмер предлагает стоять на том, что у Эленор не было мотива. Он собирается выдвинуть теорию о том, что ее помолвка с Родериком была семейным делом, целью которого было доставить удовольствие миссис Уэллман. И когда последняя умерла, Эленор по собственной воле разорвала помолвку. Думаю, что Родерик Уэллман это подтвердит. Мне кажется, что он уже почти поверил в это. Поверил в то, что Эленор не слишком любила его. Да. И в этом случае у нее не было никаких причин убивать Мэри Джерард. Совершенно верно. Но кто же тогда ее убил? А это как скажете. «Сэ дефисиль», — покачал головой Пуаро. «Это сложно. «Вот именно», — решительно заметил Питер Лорд. «Если не она, то кто же?» Чай пили сестра Хопкинс и Мэри Джерард. «Защита будет настаивать на том, что Мэри сама приняла яд после того, как Эленор с сестрой вышли из комнаты, то есть совершила самоубийство». «А у нее были на это причины?» «Вообще никаких. И на самоубийцу она не была похожа. Нет». «А какой она была, эта Мэри Джерард?» Питер Лорд задумался. «Она была... ну, она была милым ребенком. Да, именно так, милым ребенком». Пуаро вздохнул. «Этот Родерик Уэллман, он влюбился в нее только потому, что она была милым ребенком?» — едва слышно спросил он. «А, я понял, о чем вы», — Питер Лорд улыбнулся. «Она действительно была красива. А вы сами, вы не испытывали к ней никаких чувств?» «Слава богу, нет», — врач посмотрел на сыщика. Эркюль Пуаро задумался. «Родерик Уэллман говорит, что они с Эленор Карлайл испытывали по отношению друг к другу теплые чувства, но не более того. Вы с этим согласны?» — спросил он. «Откуда мне, черт побери, это знать?» — лорд покачал головой. «Когда вы вошли в эту комнату, то сказали мне, что Эленор Карлайл имела несчастье влюбиться в длинноносую высокомерную задницу. Как я понимаю, это было точное описание Родерика Уэллмана. То есть, если послушать вас, она в него влюблена». «Ну, хорошо, влюблена», — произнес лорд измученным голосом, — «как кошка». «Значит, у нее был мотив». Питер Лорд резко повернулся к Пуаро. Лицо его пылало от гнева. «А это что, так важно?» «Да, она могла это сделать, и мне наплевать, если она это сделала». «Ах, вот как», — сказал Пуаро. «Но повторяю еще раз. Я не хочу, чтобы ее повесили. А вдруг она была доведена до отчаяния? Любовь — дело отчаянное и непредсказуемое. Она может превратить червя в отличного парня, может довести нормального, честного человека до точки... Предположим, она это сделала. У вас что, нет ни капли сочувствия?» Питер Лорд посмотрел на сыщика, потом отвел глаза и вновь посмотрел на него. «Неожиданно!» — он расхохотался. «Ну и кому я все это говорю? Вам, такому из себя чопорному и элегантному, кому нужно ваше сочувствие? Я же не прошу вас лгать. А правда, она и есть правда, не так ли? Если вы обнаружите нечто, что говорит в пользу обвиняемой, вы же не будете скрывать это лишь потому, что она виновата, ведь так?» «Вы, несомненно, правы. Тогда почему же, черт побери, вы не хотите сделать то, о чем я вас прошу?» «Друг мой, я готов услужить вам», — произнес Эркюль Пуаро.